дамой молчаливой и слушательницей охотной, но несколько странной. Внимая старику, она не разуверяла его в надеждах, не поощряла их, а только в конце непременно советовала не распространяться много о Машином фаворе у Рюлиной при посторонних, особенно при сослуживцах, а то, мол, по зависти подстроят какую-нибудь пакость, так что все ваши планы прожекта разлетятся прахом. Пессимистические предостережения эти старик находил разумными и принимал их к сведению и исполнял, молчал. Великих князей Маша видела покуда только в посулах Адели, но раза два или три Полина Кондратьевна допустила Машу на свои интимные вечерки для друзей, на которых бывали только мужчины. Всегда понемногу, трое, четверо, все старички, притом истые тузы. Вечерки эти проходили опять-таки очень благопристойно, только тон старческой французской непринужденной беседы держался невозможно скабрёзный. К удивлению Маши, Полина Кондратьевна, вопреки своему обычному показному пуризму, выслушивала сквернословия дряхлых гоменов с весьма благосклонной готовностью и зачастую даже сама давала им толчок к милым мерзостям, как выражался один из ее именитых гостей, крупный биржевик и предприниматель на все руки Илья Николаевич Сморчевский. Еще казалось Маше странным, что в свои вечерки Рюлина ни за что не позволяла ей заночевывать и довольно рано отправляла ее домой, словно скрывая от нее какие-то домашние таинства, которые должны начаться после ее ухода. Маша спросила Ольгу Брусакову. «Очень натурально», — возразила та, брезгливо пожимая плечами. «Конечно, мы молодые, не к месту и только мешаем старичью, ведь у них там чуть не 18 век». «Старый порядок, отставные ловеласы в подагре, и среди них крестная в роли седой Клариссы». «Я так полагаю», – язвила по тому же поводу Адель, – «что старушка наша просто ревнует нас, молодежь к своим селадонам, каждому в субботу 100 лет. Ах, ведь сердце не камень. Я прекрасно знаю, что граф Иринский в 1859 году предлагал Полине Кондратьевне свою сиятельную руку и сердце». И в 1890 таком-то году он, коварный изменник, мне глазки строит. Полагаетесь после этого на мужчин? Какой женщине приятно видеть, что старый поклонник гуляет на сторону? Полина Кондратьевна оберегает своих юношей от нашего легкомыслия и прекрасно делает. И действительно, Адель едва-едва показывалась на вечерке, Жозю и Ольгу Маша на них тоже ни разу не встретила. Кстати сказать, когда Лусьева, неудовлетворенная ответами Ольги и Адели, стала расспрашивать о рюлинских вечерках Жозю и Люцию, то первая фыркнула и, захлебываясь смехом, убежала от нее в другую комнату. А степенная Люция, хотя тоже смеясь, сказала нравоучительно: «Много будете, барышня, знать, скоро состаритесь. Всему свой черед. Придет ваше время, и вы попируете». А что пировали на вечерках сильно, было несомненно. После каждого сборища запах вина и сигар долго не исчезал из нарядных комнат Полины Кондратьевны до спальни включительно, не поддаваясь куреньям, лесной воде и усиленной вентиляции. Должать Маша окончательно перестала опасаться, потому что в самом деле было очевидно, что Ремешка не сегодня-завтра будет просить ее руки. Он влюбленной тенью ходил за Машей по пятам, подносил ей конфеты, букеты, доставал дорогие билеты в театры, экипажи для прогулок, глядел в глаза, ловил желание и выражал всем лицом и всей фигурой: «Прикажи, и я твой, и овцы мои твои, и собаки, и пастухи, и страусы». Ибо ко всем великолепным слухам о богатствах Ремешки прибавлялась еще легенда, будто в его необозримых полях производятся опыты работ верблюдами, ламами и страусами в первый раз в Европе. «Правда, что у вас в имении на страусах воду возят?» – спрашивала его Адель. Ремешка скромно улыбался. «Да ведь что такое страус? Только что слово громкое, а то как журавль или аист. Ну, конечно, ростом вышел, но все-таки кто привык, ничего особенного, птица». Миллионер давно уже познакомился с отцом Маши, совсем его очаровал, пообещал стипендию брату ее, как скоро тот кончит гимназию, словом жениховствовал, сколько умел, только вот все запинался с предложением. «Робок», — извиняла его госпожа Рюлина, — «застенчив очень. Что же, тем лучше для вас, Люлечка. Скромность в женихе не порок, между нынешней молодежью такие смирные редкость. Из него, деточка моя, золотой муж выйдет. Да и куда вам спешить? Вы молоденькая. Что уж так прытко, едва из коротенького платьица и сейчас же в мамаши. Надо поглядеть на свет и людей, повеселиться, перебеситься, как говорят мужчины. Ведь вы в него не влюблены?» «Нет, не очень». «А если не очень, так и потерпите, пока будет очень. Нехорошо быть разборчивой невестой, но выскакивать замуж за первого жениха, который навернулся навстречу, знаете, оно мескинно как-то. Может быть, он и не судьба ваша. Может быть, Бог вам еще лучше счастье готовит. Браки устраиваются на небесах. «Живите, Люлечка, веселитесь, пользуйтесь жизнью, пока вы такой резвый маленький котенок. А он у вас всегда останется в запасе. Я уж вижу, у него это очень серьезно, он от вас никогда не откажется».